Пора тяжелых испытаний. Морские воды поднимутся и заберут ваши земли. Вы должны быть готовы. Джек видел ужас, появившийся на лицах людей. Его поняли. — Готовься, Джек, сейчас начнется, — предупредил Чарли. Призрачный континент стал вздрагивать и расплываться. Джек поспешно сделал еще один шаг вперед и продолжал. — Стройте большие корабли, грузите на них свой скот и пищу с полей, спасай свой народ! Закончил он, глядя прямо в глаза бородатому человеку. — Твой покорный слуга Хорон-Ко слышал тебя и подчинится, — склонив голову, ответил тот. Из динамика до Джека донесся возбужденный шепот его товарищей. — Хорон-Ко! — замирая, вымолвила Карен. — Тот самый, кто написал дневник, чьи кости лежали в склепе. Джек и Хорон-Ко смотрели друг на друга, словно прощаясь. Круг истории замкнулся, и она стала общей для них двоих. А затем образы людей растаяли в зеркальных поверхностях. «Начинается!» — крикнул Чарли. Джек пригнулся и сгруппировался, приготовившись к самому страшному. Но ничего не произошло. Сияние просто моргнуло и погасло, словно кто-то задул безобидную свечку. Джек выпрямился. После недавнего сияния дно океана казалось еще темнее, а желтый свет станции слабым и тусклым. «Джек!» — крикнула Карен. В ее голосе звенел страх. «Я все еще здесь!» Она вздохнула с облегчением, и тут вмешался Чарли. «Что с колонной?» — спросил он. Джек развернулся и включил лампы скафандра. Их свет протянулся далеко вперед, не найдя ничего на своем пути. — Ничего. Кристаллическая колонна исчезла. В качестве единственного напоминания о ней остались разбросанные вокруг осколки. В свете лампы они мерцали на морском дне, как звезды на ночном небосводе. Джек двинулся вперед, наступая на эти созвездия. — Ну что? — Джек боязливым шепотом спросил Чарли. — У нас... «Получилось! Колонны больше нет!» Чарли, не сдержавшись, издал радостный вопль. Джек не торопился разделить его ликование. Мир был спасен. Вот они сами. «Месть Спенглера!» — проговорил Джек, с трудом подбирая слова. «Ядерный удар! Когда он произойдет?» «Насчет этого ты можешь не волноваться!» Чарли сидел в рубке, прижав к губам переговорное устройство. — Джек, в прошлый раз ты пропустил солнечное затмение, но если поднимешься на поверхность сейчас, то сможешь насладиться этим неповторимым зрелищем. — Что ты такое болтаешь? Чарли ухмыльнулся довольно растерянным тоном Джека. Он не мог отказать себе в маленьком удовольствии, хотя... немного поиздеваться над капитаном. Счастье и желание куролесить от радости буквально распирали его. Он поднялся и подошел к широкому окну. Остальные собрались на палубе и смотрели на небо. А в небе повисло черное солнце, окрасив океан в цвет платины. Чарли взглянул на наручные часы. Начало первого, затем перевел... взгляд на солнце, оно висело низко, слишком низко. Он постоянно сверял точность своих часов с показателями дюжины спутников, находящихся на геосинхронной орбите. Он посмотрел на крохотный жидкокристаллический экранчик часов. Цифры на нем совпадали с теми, что указывали стрелки. Часы показывали следующее. 24 июля, вторник, 13:45. Черт побери! Чарли, объясни, о чем ты толкуешь? Решив, что с капитана хватит мук неопределенности, Чарли принялся объяснять. Мы столкнулись с некой аномалией, Джек.